сделал на вас стойку, ибо еще никогда ему не приходилось видеть таких красивых глаз. Не был дамским угодником на придворных раутах, не извивался ужом перед сильными мира сего. Улыбка его выражалась в изгибе губ, а глаза оставались строгими. В фигуре прусского посла ощущалась постоянная напряженность, но не скованность. В обществе он всегда появлялся один, а на вопросы о жене отвечал, что она имеет свои обязанности, которые ей должна исполнять как добропорядочная мать семейства. Йоганна фон Бисмарк держалась с мужем в заперти, ибо не обладала должной светскостью. Все интересы этой некрасивой и недалекой женщины ограничивались кухней и детской, заботами о насыщении мужа едой и выпивкой. Она тщательно, словно хранитель музейных редкостей, следила за температурой в комнатах посольства. Этих качеств маловато для появления в петербургских салонах, где русские дамы, оставив терзать парижские моды, вдруг вступали в жаркий спор об Ольмюцкой конвенции. Поначалу это Бисмарка потрясало, потом он привык, что петербургские женщины знают о политике гораздо больше, нежели пишут в газетах. Горчаков страшно не любил, если иностранные послы в обход его министра совались в кабинет императора. Бисмарк он прощал такую партизанщину. А царь зазывал посла снять на лето дачку в царском селе, чтобы быть к нему поближе. Но хроническое безденежье лишало Бисмарка возможности пожить на лоне природы. Доходы посла не превышали 8 000 талеров, а расходы по посольству составляли 12 000. Приходилось доплачивать из своего кармана и жить крайне умеренно. Все дипломаты в Петербурге, подражая русскому стилю жизни, устраивали приемы и званые вечера. Бисмарк не мог позволить себе такой роскоши. И потому швейцар в дверях посольства раз и навсегда приучен был отвечать случайным гостям, что господина прусского посла сегодня нет дома. Вскоре Берлин известил Бисмарка, что он произведен в чин ротмистра. Горчаков отнесся к этому с таким равнодушием, как если бы его дворнику прибавили полтинник жалования. А барону Жомини он сказал: «Вот вам типичный прусак. Не глупый человек, а эполетом радуется, словно кот валерьянки. Мало того, что Бисмарк частенько выпивает, так он еще и милитарист. Алкоголь да юнкерские замашки — опасное сочетание для политика». Сияя каской, эполетами, Бисмарк появился в окружении царя на красносельских маневрах. В павильоне для почетных гостей и военных атташе Александр II прижал его к сердцу. «Рад видеть у себя прусского ротмистра!» Если б в павильоне слышали, как в рядах гвардейской кавалерии обсмеивали Бисмарка юные безусые корнеты. «Надо же! Дядя, всего полвека, он, гляди, уже ротмистр. Даже страшно подумать, что будет с Бисмарком, когда ему стукнет под 90, неужели дадут полковника?» Момент показательной атаки русской кавалерии был незабываем. Из-за горизонта, прямо из грозовой тучи, вдруг возникла лавина конницы, разогнанной в бешеном аллюре скачки. Вой, лязг, топот, крики, ржание, звуки труп. Казалось, многотысячная масса лошадей и всадников, увлеченных стихийным разбегом, сомнет и опрокинет жалкие мостки павильонов, над которыми струились шелками золотистые тенты, и точно в 10 шагах от незримой черты лава вдруг разом осадила лошадей на крупы перед публикой. Взметнулись блещущие подковы, а с губ лошадей сорвались и поплыли по воздуху, словно одуванчики, легкие клочья бешеной пены. Пропел рожок, кони опустились, разом всхрапнув. Из-под кирасирских касок, сверкавших на солнце, улыбались иностранцам и дамам молодые, загорелые лица русских парней. «Это было бесподобно», — восхитился Бисмарк. «Но зато сколько пыли!» — чихнул Горчаков. Обратно из Красного села публика возвращалась по новой железнодорожной ветке, которую недавно протянули от Лигова, и теперь тянули дальше до Ревеля. В вагоне